Но постоянно смеющийся человек кажется столь же ущербным и жалким, как и человек, никогда не улыбающийся. «Довериться превращениям, — говорит Джуанзи, — лучше, чем заставлять себя смеяться». Мы можем сказать теперь, что истинный смех неразличим в том смысле, что не имеет за собой ни понятия, ни сущности. Он восходит к пустоте, равнозначной великому единству бытия. «Мой смех сотрясает небо и землю». Речь идет об уничтожении всякого единственно верного или просто доминирующего образа, уничтожении, которое являет точную параллель философствованию Джуанзи как нейтрализации вещей. Смех есть акт самовосполнения. Но смеющийся человек вверяется великому единству, теряя себя. Джуанзи не случайно связывает смех с идеей искренней дружбы, той, которая основана не на общности отвлеченных взглядов или убеждений, а на безмолвном единении сердец. Смех, обнажая первичное откровение природы, собирает. Он есть способ сказать о том, что каждому внятно, но всегда дано как другое. Человек серьезный, то есть только сообщающий о мире, всегда одинок. Как бы ни хотел он заинтересовать других, человек смеющийся, восстанавливающий прямое и непосредственное общение с миром, живет заодно с другими, даже помимо своей воли. По той же причине смех настолько же зрелищен, насколько и сокрыт. Он заставляет стоять на миру, но он предполагает состояние поистине космического одиночества. Джуанзи точно определяет смеховую ситуацию. Эта ситуация — сама смерть. Смеется умирающий Цзиюй, смеется Шэньнун, узнав о смерти своего учителя, веселится сам Джуанзи над телом своей жены. Современному читателю сближение смеха и смерти может показаться очередной причудой сочинителя безумных речей, но оно не показалось бы странным многим доцивилизованным народам, у которых похороны служат поводом больше для веселья, чем для скорби. В противоположность распространенной в современной литературе тенденции приписывать смеху отрицательную и разоблачительную функцию, связывая его с площадным комизмом, профанацией святынь и тому подобное, даосы учат видеть в смехе утверждение абсолютной значимости жизни, поскольку жизнь находит свое завершение в смерти. Даосский смех учит понимать, что, как заметил Батай, в человеке ничего не может быть возвышенного без того, чтобы не принадлежать по необходимости смеху. А что может быть возвышеннее смерти? Смех утверждает, и утверждает вопреки воле субъективистского сознания наше согласие с несогласующимся с нами потоком бытия в целом. Он ограничивает нашу изоляцию, утверждая полноту существования. Этот непроизвольный исход даосского размышления есть подлинный способ пережития смерти. Требуя потери индивидуального «я», он открывает неуничтожимость жизни. Архитектура смеха соответствует внезапному преодолению отчаяния и ужаса самопотери. И чем неотвязнее и пронзительнее ужас бездны, тем радостнее и беспечнее смех. Фигуры смеха у Джуанзы — чистые знаки, относящиеся к миру другого. Но они еще и метафоры. Джуанзы говорит о творчестве как недеянии, о переживании бесконечного ряда возможностей, которое само по себе может служить источником эстетического наслаждения. Он говорит о том, что является одновременно и условием, и границей всякого творчества. Он иронически предлагает открыть величие человека в его конечности. Ирония — вот исход размышлений Джуанзы. Их несказанная перспектива и наиболее доверительное свидетельствование о реальности Дао. Она неизбежная спутница даосского знания незнания. Подобно Дао, она скрывает себя во всех выразительных фигурах. Сообщая о предельности человеческого бытия, или даже точнее, о предельности в человеческом бытии, ирония Джуанзы не имеет отношения к теории, к поискам универсальных принципов. Значение ее сугубо практическое. Она есть способ отношения тотальности хаоса к актуальности мира форм. Ирония даосов вдохновлена опытом, который не требует выражения и предстает патетически ликующим молчанием. В ней запечатлено искусство дао как работа-игра в отмеченном выше смысле чистой траты. Работа, над которой не давлеет проклятие производства. Вот так, играючи, трудится повар даос, который, Джуанзы это оговаривает, движется в ритме танца и позволяет своему ножу привольно гулять в туше быка, обращаемой магией музыкальных соответствий в пустотное не тело. Это гулянье на пути превосходит дихотомию труда и отдыха, полезного и бесполезного, хотя оно, подчеркнем еще раз, не сводит человеческую практику к некой первичной сущности, не является таковой по определению и игра. Между тем игра предстает реальностью вездесущей и даже кажется неотделимой от жизни. Самое серьезное занятие можно превратить в игру. И наоборот, любая игра требует полнейшей серьезности от ее участников.